Глава 17. Закон един для всех, поэтому на всех его не хватает. Монстры, почему-то строго по одному, выползали из разреза в барьере. Выбравшись, отряхивались, как мокрые собаки, отходили в сторонку, давая дорогу следующему. Идущий за ним в точности повторял действия первого. Вылезал, отряхивался, вставал в строй рядом с предыдущим. Казалось, они действовали по какой-то программе, одной для всех, не в состоянии сделать ни одного лишнего движения. Барьер, перечеркнутый поперек неровной темной трещиной, дрожал и мерцал. Небо над ним превратилось в красно-кровавое полотно. В свете утреннего солнца, сливаясь с ним, в жутковатое багровое с фиолетовыми переливами море. Мы замерли, рассматривая серо-синих монстров, отчетливо выделяющихся на алом фоне. Высокие, тонкие, с телами, состоящими из переплетенных жгутов. Они были похожи на странные страшные мумии. Вместо лиц – инопланетянские морды с горящими красными глазами и распахнутыми пастями, полными желтых острых клыков. «Похоже на картину Мунка, Крик», – родилось у меня сравнение. Такое же небо неестественного красно-кровавого цвета, искаженные контуры предметов, исчезающая перспектива, цвета, переставшие согласовываться между собой, и уроды на переднем плане, только с зубами, и еще более жуткие, чем тот, что у художника на его полотне. «Мамочки, сейчас-то зачем во мне искусствовед проснулся?» «Вот твари отвратные!» — сплюнул на землю рядом со мной староста Пуруш. «Хмаркова нечисть! Я таких отродясь не видел!» – прошептал его дружок-гном. Глаза у хорька сделались размером с половину лица. Нос заострился, губы посерели. Казалось, он вот-вот потеряет от страха сознание. «Эй, братка, ты только в обморок не шлепнись!» – толкнул его в плечо Пуруш. «А ведь я видел таких уже!» Вдруг проскрипел один из моих учеников русскому матерному. Старичок, такой древний на вид, что, казалось, Дуни рассыплется. Приставил ладонь козырьком к глазам и неотрывно смотрел в сторону барьера. «Видел, когда это было?» – оживилась я. «Давно, очень давно, хозяйка. Я тогда еще мелким был. А сейчас мне столько, что никого старше меня и нет в этом мире, наверное», — прокряхтел дед. «Помню, битва тогда была жаркой. Наших полегла целая уйма. Но загнали все-таки уродов обратно за барьер». «А кто был хозяином тогда, не помните его имя?» — продолжал я расспросы. «Это было важно. Вдруг дед говорит именно о том случае, когда приходили эфирные монстры». «Откуда же мне помнить? Говорю, давно это было», — ответил дед. «Жаль», — с досадой выдохнула я. «Помню только, что рыжий он был. Здоровый такой. И волосы до середины спины красными кольцами вились». «Рыжий?» Я снова встрепенулась. «Точно, это тот случай, дед описывает. В дневнике сказано, что хозяин был рыжим и длинноволосым, великим воином из какого-то мира с непроизносимым названием». «Расскажите, что еще помните о той битве?» – вцепилась я в деда. «Жаркая была битва. Много наших полегло», – начал он повторяться. «Почему они не нападают, а выстраиваются в ряд?» – перебила я. «Так командиров ждут. Тогда тоже так было. Сначала простые солдаты вышли, а командиры последними». «Что обсуждаете так громко?» К нам подошли Седрик и Ардар. «Рассказываю хозяйке, что видел уже этих монстров». Слова охотливый дед переключился на новых слушателей. «Говорю, это солдат строится, а командиры после вылезут. Главное у них, как вчерашние матки. Только почти невидимые». Мы переглянулись с Седриком и драконом. Значит, я была права насчет эфирных монстров. «Как их уничтожали, солдат этих, помнишь?» — спросил деда Седрик. «Помню, конечно. Я хоть мелкий был, но то сражение у нас много лет еще вспоминали и обсуждали, а я слушал. Наших-то полегло немерено, жаркая битва была. Дед, рассказывай, как убивали, поторопил его Седрик. Старик надолго задумался, потом захлопал морщинистыми веками и признался. Точно не помню, как смогли загнать обратно за барьер. Но знаю, что всяко их убивать пробовали. И мечами, и топорами махали. Все как обычно. Только эти чудища и без рук ног могут передвигаться. Сколько ни обрубаем конечности, все равно ползут и сожрать норовят. Сожрать? Просипела я, чувствуя в горле позыв тошноты. Ага, в первую очередь им нужно голову обрубать и сжигать сразу. Иначе их бошки отдельно от туловища укусить могут. А если цапнет, то все, помрешь. Радостно проскрипел дед. Да уж, весело, что тут скажешь. А почему они так медленно выползают из барьера? Задала я зудящий на краю сознания вопрос. Скорость, с которой собиралась вражеская армия, настораживала. Вчера монстры почти мгновенно кинулись в атаку, а эти что-то тянут резину. Так ночи ждут. Они только к обеду все вылезут и начнут атаковать. В тот раз так было. Только под солнцем они как-то слабенько нападали. Даже думали, что легко их уделают. Но к вечеру, когда солнце садиться стало, они словно ожили. И сил у них наросло немерено. А мы почему догадались-то, что их сжигать нужно? Потому что костры развели, чтобы видеть хоть что-то. А несколько монстров у них упали и мигом сгорели. Только дым пошел. Сообщил дед самую, на мой взгляд, важную информацию. Значит, я повернулась к Седрику Ардару. Значит, не надо ждать их атаки, а нападать первыми. Кивнул Седрик, а дракон спокойно добавил. «Пойду своим команду дам спалить уродов. А ты, Василина, думай, как барьер обрушить. Пока что все твои предположения насчет этих эфирных монстров подтверждаются. Значит, и насчет закупорки прохода ты верно придумала». Дракон ушел, а меня позвал Пуруш. «Василина, значит, самое страшное заклинание – это пошел к черту?» Я сначала даже не поняла, о чем он. Потом сообразила, что это он про ругательство, которым я их учила перед тем, как лопнул барьер. «Есть еще два. Они немного, то есть сильно страшнее», — ответила я. Чувствуя смущение под внимательным взглядом Седрика, произнесла особо любимую у себя на родине посыл на три буквы. И в тот орган, откуда мы все вышли на белый свет. Потом подумала и перестала смущаться. Какого фига я стесняюсь, как говорится? На войне, как на войне. Все средства хороши. И изображать из себя тургеневскую девушку не время и не место. Даже если Седрик слушает меня, а в глазах у него откровенный смех. Поглядывая на продолжающих выстраиваться в ровные ряды монстров, я старательно проговаривал все знакомые мне идиоматические выражения. Подправил своим ученикам произношение. И, оставив их повторять изученный материал, вернулась к Седрику. Схватила его за руку, оттащила в сторону и задала на ухо продолжающий волновать меня вопрос. «Послушай, почему сердце дракона далось Василиску в руки? Ты же говорил, что условия, при котором артефакт может получить, хозяин должен отдать его добровольно». «Ты отдала его мне добровольно, пташка. Артефакт передал мне свою силу и стал простым украшением. На глаз ведь не отличишь, есть в нем сила или нет. Вот червяк и купился. Но думаю, когда он отнесет украденное своему заказчику, то будет большой скандал, и Василиска еще вернется к нам. Эта тварь мстительная и злопамятная, не прощающая обид никому. Даже тем, кого он ограбил, если украденное оказалось не тем, на что червяк рассчитывал». Засмеялся лис. «Придет мстить мне за то, что артефакт, который он у меня украл, оказался пустым?» Я поежилась. «Чудесная логика, что тут скажешь? Мало нам монстров, еще и пришествие Василиска теперь жди. Откуда ты знаешь, что он сердце украл для кого-то?» «Василиск, ко всем прочим своим недостаткам, еще и страшно хвастлив и болтлив. Просто до ужаса. Стаскивая сердце с моей шеи, он попутно рассказывал мне, сколько получил за этот артефакт у заказчика. С его слов выходило, что очень-очень немало. Так что поверь, пташка, он обязательно придет требовать с нас двоих упущенный барыш. Седрик приобнял меня за талию, притянул к себе и поцеловал макушку. Когда я разобью монстров, от меня не отходи ни на шаг. Раньше червяк побоится здесь появиться. А вот только станет спокойно, сразу объявится. Обрадовал он меня. Что-то мне дурно. Я прижал щекой к мужской груди. Сразу стало чуть спокойнее. Главное, все время держись рядом со мной. Повторил Седрик, обнимая меня еще крепче. К нам подошли Грюмок и медведеобразный Близ. «Что это чешуйчатые затеяли?» Прогудел орк, задрав голову к небу, где драконы, перестав описывать круги в воздухе, начали садиться на землю. «Появилась новая информация», — ответил Седрик и быстро пересказал слова деда. «Так что планы меняются. Нам нужно самим напасть и сжечь монстров. Только надо сделать это до наступления темноты. Тогда мы сможем легко победить уродов», — добавила я радостно. Еще не зная, что через минуту-другую все изменится так, что от наших новых планов и моего оптимизма останутся одни лохмотья. Прижимаясь к Седрику, я смотрела, как в небо снова поднимаются драконы. В этот раз всего двое – красный и черный. Красный повернул к правой границе барьера, черный – к левой. И описав широкую дугу, две летучие махины на огромной скорости устремились к трещине и выстроившимся в ряд монстрам. Замерев от волнения, мы смотрели, как сначала черный, издав громоподобный рык, выпустил из пасти огненную струю. Затем то же самое проделал красный. И пока монстры внизу полыхали, превращаясь в пепел, оба летающих огнемета рванули вверх. Красуясь, сделали по мертвой петле и неспешно начали спускаться. «Позеры чешуйчатые», — фыркнул Седрик. «Выдают! Ура! Бей, гадов!» Понеслись отовсюду ликующие крики. «Драконы-красавчики!» — прогудела Арчиха, невеста Грюмока. А вторая завопила. «Женись на мне, красненький! У нас будут прекрасные дети!» «Ага, зеленые в красный горох!» — толкнула ее в бок подруга. И обе девчины сложились пополам от хохота. В общем, кругом царила радость и эйфория от быстрой победы. «Интересно, нам нужно подождать, пока наберется новая партия монстров, а потом снова их спалить или что?» С сомнением спросила я, глядя, как из барьера неспешно вылезает новая уродливая фигура и встает туда, где недавно был строй сгоревшего воинства. «Похоже, нужно думать, как обрушить барьер», ответил Седрик. «Мы не знаем, сколько их там. Может оказаться столько, что никаких драконов не хватит их сжигать. Тем более, когда наступит темнота, они активизируются, если дед ничего не сочиняет. Тогда справиться с ними станет сложнее». «Нас 12. Огненной мощи достаточно, чтобы спалить 10 армий», ответил вернувшийся к нам Ардар. «Это хорошо, если мы сможем долго удерживать монстров, не давая им атаковать. Но вечно это продолжаться не может. Нам нужна сила, чтобы обрушить барьер. Нужен какой-то накопитель, артефакт, ловушка для магической энергии», — задумчиво ответил Седрик, продолжая всматриваться в происходящее у барьера. Дракон тоже внимательно смотрел в ту сторону и все сильнее хмурился. Негромко произнес. «Мне вообще не нравится все это. Слишком просто выглядит наша победа. Чувствую, нас ждет подвох». Как в воду глядел король драконов. Не успел он это сказать, как раздался еще более оглушительный треск, чем предыдущий. И поверхность барьера пошла сотнями маленьких, больших и средних размеров трещин. Разломы прямо на глазах стали расширяться, удлиняться. И вдруг из них, словно черти из табакерки, начали выпрыгивать десятки, сотни новых монстров. Выскочив, чудища резво вставали в строй. Такой же, как недавно сожженный драконами. Одна шеренга, вторая, третья. За какие-то несколько минут их стало несколько десятков. и в каждой по сотне стоящих в затылок друг другу монстров. Что же их так ускорило-то? Люди, только что радостно прыгающие, кричащие и хохочущие, замерли. Наступила тишина. И даже воздух вокруг как будто стал плотнее. Заплакал какой-то ребенок. Женский голос шикнул на него. И снова вокруг растеклось безмолвие. «Твою же мать!» Совершенно без акцента, на чистом русском, произнес староста Пуруш. А гном Харек все-таки не выдержал и, закатив глаза, без сознания сполз на землю. «Нежный какой! Просто движением перышка его с ног свалишь!» Подумала я с досадой и замерла, таращась на лежащее неподвижное тело. «Василина, что с тобой? Тебе плохо?» Перед моими глазами появилось обеспокоенное лицо Седрика. Я медленно повела головой вправо, потом влево и снова вправо, лихорадочно обдумывая появившуюся у меня мысль. Потом кинулась на шею Седрика и от души поцеловала его. «Страж, ты гений! Ловушка! Я знаю, чем мы соберем энергию эфирных монстров. А может, сможем их самих взять в плен? Ловцы снов! Я видел такие в лавке на соседней улице. Хозяйка плетет их, как украшение для интерьера. Но это они, ловцы снов из моего мира. Это настоящие артефакты, способные поймать недобрую эфирную сущность, как у нас говорят злых духов». «А, я тоже гений!» «Василина, решай вопросы со своими ловцами, а нам пора в атаку». Седрик на миг прижал меня к себе и поцеловал макушку. Отодвинул на вытянутые руки и, глядя в глаза, попросил. «Пожалуйста, не рискуй собой, пока меня не будет рядом». «Даже не собираюсь. Я вообще не рисковая», — растерянно ответила я. «Чего это он такое заговорил? И то он такой, словно прощается». «Вот и умница». Еще один быстрый поцелуй, и Седрик ушел. «Парни, готовимся выступать. Пришло время атаки», — прозвучала его команда. И наше войско начало выстраиваться такой же боевой свиньей, как вчера. «Василина, что нам-то делать?» Ко мне подскочила Лаяна и Рияса. Из окна таверны на нас внимательно и с неодобрением смотрела Мидла. «Вот вредная тетка». «Так, Лаяна, ты отвечаешь за дым. Когда наши выступят, разжигайте костры, и пусть маги направляют дым в сторону сражения», — отдала я первое распоряжение. «Дальше ты, Рияса. На тебе дети и их музыкальные инструменты. Следи, чтобы никто из них не рванул в сторону боя. А если возникнет хоть какая-то опасность, уводи детей. В подвале у булочника все приготовлено, чтобы дети, старики и женщины могли отсидеться, пока опасно», — велела я Рыжухе. «И еще на тебе наши ругальщики. Пусть начинают одновременно с детьми». «А ты?» — Лаяна смотрела на меня тревожными, блестящими глазами. «А я пошла мастерить систему ловушек для монстров». Повинуясь внезапному порыву, я по очереди обняла девчонок и побежала к группе женщин, среди которых стояла хозяйка лавки, где я видел ловцов снов. На мое счастье, долго объяснять свою задумку не пришлось. Пожилая дама мгновенно схватила суть и, взяв с собой трех помощниц, рысью понеслась в сторону своей лавки. Через несколько минут женщины вернулись, неся почти три десятка разнообразных ловцов. Как объяснила женщина, у нее весь чулан ими забит, куда девать не знает. «Мне просто нравится их делать, а куда их использовать, даже не знаю. Каким-то из них лавку украсила, какие-то подругам подарила, а в основном просто делала и складывала на полки. Нам повезло, что складывали». В восторге подпрыгнула я, рассматривая наше богатство. Но тут же озадачилась. А как их использовать, если они здесь, а монстры там? Тем более эфирные еще не вылезли. «Проблемам?» К нам подошел староста Пуруш. «Да, есть проблемка. Теперь нам нужны... Эх, дроны бы сюда. Дроны — это такие штучки из моего мира. Ими можно на расстоянии управлять, и они полетят, куда тебе нужно. Подвесили бы на них ловцов и направили туда, где основное скопление монстров и их энергии. А у меня идея есть, а как ее использовать, не знаю». С сожалением развела я руками. «Говоришь, эти штуки нужно поднять в воздух и отнести туда, где уроды?» — прищурился Поруш. «Так у нас же слизни есть». «Слизни?» — не поняла я. «Это же такие ползающие наземные моллюски». «Точно, они самые». Староста повернулся к сидящему на земле с отрешенным видом гному и рявкнул. «Хорек, хорош из себя нежную фею изображать. Давай ноги в руки и тащи сюда слизней своих. Живо!» Видя, что гном не двигается, Поруш в пару шагов подскочил к нему и смачно двинул ногой в бок. «А ну, встал и пошел, я сказал. У нас тут вопрос жизни и смерти, а он сидит. Ромашкой притворяется». Пинок произвел на гнома самое благотворное действие. Он поднялся на ноги, встряхнулся и резво понесся по переулку. Староста еще крикнул что-то вдогонку, а я только головой покачала. Надо же, как мужика экстремальная ситуация переменила. Ведь полным гадом казался еще совсем недавно, а теперь он какой нормальный. Словно прочитав мои мысли, Поруш повернулся ко мне и подмигнул. «Ты, хозяйка, не думай, что я теперь всегда буду белым и пушистым. Как потравим монстряков, так я снова стану мерзким и жадным жердяем с отвратительным характером». И захохотал, довольный своей шуткой. Я в ответ выдавила кривую улыбку и пробормотала что-то вроде «ничего такого не думала». «Ладно, это я шуткую, но характер у меня и правда поганый. Сам от него страдаю, а ничего с собой поделать не могу», — доверительно шепнул мне Поруш. Наклонился и взял один из ловцов снов, взвесил его в руки и удовлетворенно кивнул. «В самый раз для слизни поднять». Тут и хорек появился. В руках он тащил коробку размером как небольшая микроволновка, по виду довольно тяжелую. Во всяком случае, лицо у гнома покраснело от натуги. А грохнув ее на землю у моих ног, он принялся тяжело отдуваться. «Интересно, что за слизни такие неподъемные?» «Открывай», — скомандовал Поруш. Гном осторожно приподнял крышку и... «Фу!» Я и стоящие рядом женщины торопливо зажали носы и отскочили в сторону, потому что из коробки пахнуло так, что мама не горюй. Шведский сюрстриминг из протухшей селедки и экзотический фрукт дуриан по своей воне даже рядом не стояли с тем амбре, что сейчас витало вокруг нас. А ведь мне казалось, ничего ужаснее их не может пахнуть. Оказывается, может, и еще как. «Вот они, наши красавцы. Приклеим к ним эти твои штуки, хозяйка, и полетят они как миленькие, куда скажем», — довольно прокомментировал Поруш. Зажимая нос и пытаясь вообще не дышать, я наклонилась над коробкой. В ней, поблескивая пупырчатыми боками, рядочками лежали розово-голубые... не пойми что. «Они могут летать?» — с сомнением спросил я, оглядываясь на Поруша, а заодно на барьер, проверить, как обстановка. А ситуация была так себе. Монстры продолжали множиться, наплодившись в таком количестве, что становилось жутко. Наши парни уже стояли в полной боевой готовности и, кажется, собирались выступать. «Конечно, слизни летают», — обиделся гном. «Мы их используем для им... в общем, срочную секретную почту с ними отправляем». «Ну тогда ладно. Седрик, стой! Надо дождаться появления эфирных монстров», — прокричал я, замахав руками. Потом повернулась к коробке и попросила: «Покажи хоть, как слизни летают». В ответ хорек приложил грязные желтыми табачными ногтями пальцы к губам и издал тонкий протяжный звук. «Фью!» Тут же одно из созданий в коробке приподняло голову с маленькими рожками, встрепенулось и стремительно рвануло вверх. На лету расправило крылья и зависло в воздухе, таращись на нас круглыми глазами. «Вот, слизень не топырь. У него до брюха есть петля. Можно твои штуки, хозяйка, прикрепить. Дадим команду, и полетит птичка куда надо. Сделает все, что велят, и обратно прилетит», — прокомментировал Поруш. А я с облегчением выдохнула, Кажется, у нас есть хороший шанс выиграть эту войну. Примечание. Ловец снов представляет собой амулет, который много веков назад придумали индейские племена. По их представлениям, круг, исплетенный внутри него паутина, ловит злых духов и не дает им проникнуть в сновидение человека.